плюс технологий. Борьба производителей микроволновых печей за право на жизнь представляет собой не что иное, как добавление новых технологий, как способ создания продукта нового поколения. Данный способ дифференцирования представляется весьма эффективным, поскольку даже если потребители не понимают сути нововведения, они воспринимают его как полезное усовершенствование товара. Две технологии лучше, чем одна. Именно так действовала компания Milestone Scientific, применившая компьютерные технологии не в чем-нибудь, а в шприцах для подкожных инъекций. Ее ученым и инженерам удалось создать WOND, первую в мире компьютерную инжекторную систему. Миниатюрный компьютер определяет и отпускает точную дозу анестезирующего средства, благодаря чему укол оказывается практически безболезненным. В системе даже есть волшебный ингредиент под названием технология Slow Flow. Но больше всего в новой системе поражал тот факт, что к моменту ее появления на рынке традиционный шприц существовал без особых изменений уже 150 лет. Появление нового поколения не назрело, а скорее перезрело. Dell Computer, компания, создавшая себе отличие за счет прямой работы с покупателями, тоже пошла по пути добавления технологий. Точнее говоря, она объединяет свои компьютеры и веб-сервисы. Мы рассматриваем такое повышение ставок как способ сохранения отличия.